Глава 11. Утром она испытала такое странное чувство нереальности происходящего, что села на постели, обливаясь холодным потом. Мошенница, воровка, ничтожная личность. И как только она успела столько наворотить? И куда только не вляпалась, даже в убийство? И зачем она вообще взяла с собой это черное платье? И что в нем было такого особенного, что бедная горничная решила его примерить? И теперь этой цветущей девушки нет. Она умерла. Хотя убить должны были ее, Надю, ну или Григория. Вот о нем она вообще не хотела думать. Но мысли гудели в голове, как трансформатор. Даже голова разболелась. Да что вообще происходит? Откуда он взялся? И зачем так много врал? Болен или здоров? Она уже и не знала, что думать. Ее настроение менялось, переливалось, как утренний солнечный день за окном. Окно. Надя встала и приблизилась к нему. Выглянула. Вот и город ее мечты. Санкт-Петербург. Но почему-то радости этот городской пейзаж, раскинувшийся перед ней, ей не доставлял. А что, если теперь она совсем перестанет радоваться? И не захочет ничего. Ни прогулок по каналам, ни горячего шоколада с пышками. Она словно умерла. Лишилась чувств и без обморока. А может, это и есть обморок? Эмоциональный. Надя оглянулась. На чужие деньги обосновалась в этих уютных апартаментах. И что дальше? Что она вообще хочет? Что бы ее порадовало? Она посмотрела на дверь. Да, она воскресла бы, если бы в дверь сейчас постучали, и она увидела Григория. Его дурацкую легкомысленную улыбку. Она бы сразу ему все простила. И его вранье, и клубящиеся в его голове тайны. Возможно, даже она спросила бы его, как ей дальше жить, что делать, куда стремиться. Обратно в Михайловск она не вернется. Никогда. Слишком уж тяжелые воспоминания, ассоциации. Вот интересно, был ли он в банке и погасил ли задолженность за квартиру? Совсем из головы вылетело. Хотя какая уже разница, если она не хочет возвращаться в свою квартиру? Туда, где они с мамой так много мечтали. И ведь было же в их жизни какое-то просветление. Мама стала хорошо зарабатывать. Простой бухгалтер, а приносила домой, ну, просто пачки денег. Скорее всего, не все деньги были ее. Возможно, она хранила их дома для кого-то. Может, это были деньги директора. Надя никогда особо не вникала в мамины дела. Не расспрашивала про работу. Догадывалась, что у мамы появился какой-то не совсем легальный приработок. Что, возможно, она помогает своим работодателям в каких-то не совсем чистых делах, связанных с финансами. Но вот расспрашивать маму она не смела. Понимала, что, что бы она ни делала, все это ради семьи, ради единственной дочери. Будь мама бухгалтером какой-нибудь серьезной компании, да еще к тому же в большом городе, в столице, к примеру, Надя бы еще поняла, откуда текут деньги. Но мама работала в фирме, занимающейся продажей бытовой техники. А сколько можно на этом заработать в маленьком, но просто микроскопическом Михайловске? Получается, что они крутили какие-то другие деньги. Насмотревшись сериалов, Надя однажды и вовсе предположила, что директор фирмы торгует наркотиками. Но после сама же над собой посмеялась. Ну какие наркотики в Михайловске? «Теперь мы с тобой, дочка, заживем», — сказала как-то раз мама, вернувшись после работы поздно вечером. От нее пахло спиртным, она была весела, как если бы выиграла в лотерею. Появилась возможность заработать, причем довольно прилично. Ты уж меня ни о чем не расспрашивай. С меня слово взяли молчать. Но уверяю тебя, закон я не нарушаю, все в порядке. Просто появилась возможность вложить кое-куда наши деньги. И теперь каждый месяц я буду получать от 40 до 50 тысяч. Не знаю, сколько это продлится, но несколько лет точно. Мы сможем купить квартиру в ипотеку. Я все просчитала. Примерно так мама объяснила свою финансовую удачу. Надя хорошо ее знала. Ни тени тревоги она не заметила на ее лице. Она искренне радовалась и не тревожилась. Если бы мамины финансовые дела были связаны с криминалом, она не спала бы ночами, как это бывало иногда, когда, к примеру, она подолгу просиживала над какими-то отчетами. Просто обыкновенными отчетами. Нет, она действительно была спокойна и даже весела. И это ее состояние и настроение передавалось и Наде. Первые пару месяцев они всерьез занимались поиском и покупкой квартиры, оформлением сделки, затем, успокоившись и переехав в нее, покупали какую-то мебель, ковры, вазы, занавески. Мама переводила Наде на карту деньги, настаивала на том, чтобы она приоделась. У них началась совсем другая, счастливая жизнь. Единственное, что настораживало, это, пожалуй, тот факт, что мамины коллеги, приятельницы, работающие вместе с ней, получали гораздо меньше. Надя знала это, потому что мама время от времени помогала им, одалживала деньги, а иногда и просто давала, не требуя возврата. А это говорило о том, что возможность заработать была далеко не у всех, кто работал вместе с ней в бухгалтерии. Но и на эту тему Надя говорить с мамой не решалась. Понимала, что своими вопросами поставит ее в трудное положение. Быть может, все так и продолжалось бы, если бы мама не заболела. Стоило ей только оказаться на больничной койке, как денежный поток прекратился. А те, на кого она работала, ничего не сделали для того, чтобы как-то помочь ей. Вот тогда Надя уже не молчала. Задавала самые острые вопросы, требовала назвать ей людей, на которых она работала, чтобы встретиться с ними и поговорить, попросить денег. Но мама только плакала, твердила, что она сама во всем виновата, и что теперь, когда она заболела, у нее тем более нет права рассказывать дочери что-то о своей работе. Словом, складывалась какая-то мутная, нехорошая история. Надя говорила, что сама отправится к ней на работу и попытается выяснить, кто эти люди. Но мама со слезами на глазах умоляла ее не делать этого. Как-то проговорилась, что теперь там все по-другому. И что теперь этой схемой пользуются совершенно другие люди. И что совать туда нос опасно. Болезнь убивала маму, а долги убивали Надю. Жизнь становилась невыносимой. Но самым ужасным было то, что мама уходила, и что процесс этот было просто невозможно остановить. Нет-нет, Надя никогда не вернется туда, в Михайловск. Она начнет новую жизнь. Но как это сделать, когда она сбежала с чужими деньгами из гостиницы, где было совершено убийство, и где ее и считают убийцей, раз она исчезла? И вдруг до нее дошло, что своим бегством она подставила и Григория, который мог вернуться туда, в номер, где его и схватили, арестовали. Что же она наделала? И где только были ее мозги? Не надо было ей исчезать из Красноуфимска. Надо было кровь из носа дождаться возвращения Григория, переждать где-нибудь поблизости от гостиницы, как-то предупредить, чтобы он туда не заходил. Уф, и что теперь делать? Пить шампанское и гулять по Невскому? Или же возвращаться в Красноуфимск, чтобы сдаться полиции? Но тогда они оба окажутся в камере. Когда это еще выяснится, что у Григория есть алиби, что он во время убийства был в Михайловске? Нет-нет, туда она тоже не вернется. Но выяснить, арестовали ли Григория или нет, тоже надо, иначе она окончательно потеряет покой. Да-да, она должна с ним как-то встретиться, поговорить. И вот он-то точно подскажет ей, что делать дальше, к кому обращаться. Адвокат. Так, стоп. Он же сам адвокат. А это значит, что он знает, как себя вести. Голова шла кругом. Надя оделась и вышла из своих апартаментов на свежий воздух. Быть может, дождь, который вот-вот прольется на город, остудит ее воспаленные мозги и поможет ей принять верное решение. Плечо оттягивал ремень спортивной сумки. Деньги были при ней. Интересно, и сколько времени она еще будет носиться с ними, переживать за них, бояться их потерять? Но прогулка ничего не дала. Над Петербургом нависли, словно нарисованные размытыми фиолетовыми чернилами тучи. Надя едва успела добраться до дома, как пошел дождь. Спокойный и какой-то торжественный, как и весь Петербург. Интересно, что бы делала мама, окажись она на ее месте? Ну, во-первых, — одернула она сама себя, — мама никогда не попала бы в такую ситуацию. Она была осторожной женщиной. Хотя вляпалась же в эту авантюру с деньгами. Так, ладно, не Наде ее судить. Деньги, большие деньги. Конечно, она купила бы жилье. Сразу. Сколько раз Надя слышала от матери, что деньги нужно вкладывать в недвижимость. Тем более здесь, в Питере. Это не маленький провинциальный Михайловск, где даже вложив деньги в какую-нибудь квартиру и впустив туда квартирантов, ничего не выиграешь. А вот в Питере... Деньги, даже сами мысли о деньгах, тревожили ее, не давали покоя. Больше всего она боялась их потерять или же оказаться с ними в полиции. Как она объяснит, откуда они у нее? И в банк положить нельзя, светиться опасно. Надя открыла ноутбук и принялась открывать сайты питерских агентств недвижимости. От фотографий роскошных квартир закружилась голова. Каменноостровский проспект с его элитными квартирами заворожил ее, заставил на время забыть о своих несчастьях и опасениях. Она листала интернет-страницы с фотографиями квартир и мысленно жила в этих роскошных, просторных, меблированных апартаментах с картинами на стенах, какими-то напольными вазами, коврами на сверкающих полах, с французскими окнами до пола. Ее лихорадило, когда она думала о том, что вот стоит ей сейчас связаться с агентом и записаться на осмотр квартиры, как все это станет реальностью. А что она теряет? Ничего. Девушка и не заметила, как провела за компьютером почти 3 часа. Остановив свой выбор на 3-комнатной квартире на уже облюбованном ею Каменноостровском проспекте, с окнами в пол, нежными кремовыми коврами, роскошной мебелью и волшебной ванной комнатой размером в большую гостиную, она дрожащей рукой написала заявку на осмотр квартиры, и ей через мгновение уже ответили. Квартира стоимостью, она посчитала на калькуляторе, чуть больше 300 000 евро, отодвинула на время все ее мысли и страхи. Не очень-то представляя себе саму процедуру оформления покупки, Надя боялась одного, что ее обманут, заберут себе деньги, подсунув липовый договор. Чтобы этого не случилось, она также по интернету связалась с одной адвокатской конторой, написала на сайт и попросила адвоката по фамилии Жук приехать к ней в апартаменты. Ожидая приезда Жука, она вспомнила, что даже не выпила кофе. Вышла в дождь, пробежала несколько метров и увидела булочную, где и купила пачку кофе, сахар и пышки. Улыбнулась, представив себе лицо Григория, и эта улыбка не сходила с ее лица еще долгое время, пока она варила себе кофе. «Быть может, так и надо — улыбаться всему тому, что с тобой происходит, радоваться каким-то приятным событиям и даже проблемам. Ведь пока все это есть и с тобой что-то случается, значит, ты живой человек. Вот Григорий. Украл чужие деньги, сбежал, но не истерит, а наоборот. Словно в покер с самой судьбой играет, порхает по жизни». Рискует и находит в этом какое-то свое очарование, смысл. Хотя, конечно, со стороны его поведение выглядит не очень-то. Может, у него крыша съехала? Но как же чудесно она съехала, раз он оказался в ее доме, да еще и в такой сложный для нее момент. Ведь он, по сути, спас ее от Липкина. Надя достала из промасленного пакета пышки. В Михайловске их бы назвали пончиками в сахарной пудре. Но здесь они все равно были питерскими, или ленинградскими пончиками. Пышные пышки, роскошные пышки, вкусные и сладкие. Надя позавтракала, запивая их горячим кофе. Что ж, жизнь как будто бы налаживалась. На сытый желудок и думать было легче. Да и голова не кружилась, хотя с самого утра она чувствовала, словно голова стала невероятно легкой и пустой. Адвокат с фамилией, одолженной у насекомой братьи Жук, оказался невысоким лысоватым блондином с бледно-розовым лицом, синими глазами и мягким приятным голосом. «Я приехала сюда учиться. Мне родители собираются купить квартиру. Вот жду, когда они пришлют денег. А пока что хотела бы спросить, могу ли я с вашей помощью оформить сделку в самое короткое время и при этом быть уверенной, что меня не обманут?» Александр Жук расплылся в довольной улыбке. Наде было важно дать ему понять, что ее намерение купить квартиру вполне реальное. Однако при себе у нее как будто денег нет, что она их ждет. Это в случае, если Жук никакой не адвокат, а мошенник. Почему-то она с легкостью навешивала этот ярлык на всех подряд, чтобы он не мог похитить ее деньги. Прямо в его присутствии она связалась с риэлторшей Еленой, представительницей крупного агентства недвижимости, и они договорились встретиться и вместе отправиться на осмотр квартиры. «Александр!» Надя занервничала. «Можно просто Саша». «Саша, поедем вместе, хорошо? Вы же на машине? Я вам и бензин оплачу, и за работу вашу, разумеется, тоже». Но он не переживал по поводу того, что ему не заплатят. Ее проживание в дорогих апартаментах в центре Питера должно было сыграть свою роль, как ей казалось. Саша Жук открыл перед ней дверцу черной БМВ, приглашая сесть рядом с водительским местом. Дождь перестал, и улицы казались лакированными, отмытыми до блеска. Как бы Наде хотелось, чтобы и ее мозги кто-нибудь промыл так же чисто, смыв все то, что время от времени продолжало ее тревожить. Проехав немного, они подобрали Елену, молоденькую рыжеволосую женщину под прозрачным зонтиком. Она улыбнулась им, поздоровалась и устроилась на заднем сиденье. Салон сразу же заполнился ароматом ее цветочных духов. «Вы сразу же влюбитесь в эту квартиру, я обещаю это вам. Ее осматривали уже две семьи. Вчера вечером был осмотр, и вот сегодня рано утром. Но они еще думают, так что у вас есть шанс». Она щебетала еще что-то, расхваливая квартиру и пытаясь внушить потенциальной покупательнице, что квартира может в любую минуту уйти из-под носа. И все эти ее грубоватые уловки не прошли бы, может, при других обстоятельствах, и Надя, быть может, еще и поторговалась. Но сейчас для нее было действительно важно покончить с этим делом как можно быстрее. Хотя промелькнула мысль, поторговаться-то надо бы при любом раскладе, чтобы все выглядело более-менее естественно. Как не поторговаться, когда цена на квартиру заоблачная? Остановились перед красивейшим зданием, облицованным натуральным камнем. Надя в какой-то момент поняла, что обратного хода не будет. Что она сама не хочет этого обратного хода. Напротив, она хочет войти в это здание, чтобы потом уже считать его своим, и входить и выходить из него, когда ей заблагорассудится. По лицу Жука она поняла, что он еще больше зауважал свою клиентку. Он молча, но искренне демонстрируя это многозначительными взглядами, восхищался квартирой. Крутил головой, ощупывал стены, лепнину, мебель, мраморный декоративный камин и даже занавески. Цокал языком и тихонько вздыхал. «Если хозяева уступят...» Надя для правдоподобности назвала небольшую сумму, уверенная в том, что скидка ей обеспечена. «То я готова ее купить хоть сейчас». Глаза Елены заблестели. Она улыбнулась и кивнула. «Уверена, что с этим проблем не будет. Конечно, они уступят». «Как долго будет оформляться покупка?» «Постараемся уложиться в пару недель». «Завтра. Мне нужно, чтобы сделка состоялась завтра». Ну или во всяком случае, чтобы я завтра же уже переехала сюда. Могу внести задаток и сделать все необходимое. Елена с Жуком отошли в сторону, стали договариваться об условиях сделки. Разговор продолжался довольно долго. Надя же в это время бродила по комнатам, разглядывая квартиру. Открывая и закрывая воду, проверяя, работает ли унитаз, постукивала зачем-то костяшками пальцев по стенам, представляя себя уже в этой квартире на правах хозяйки. И при этом улыбалась, как ненормальная. Воровка, мошенница, предательница, аферистка. «Если вас устроит вот такая сумма задатка...» Жук подошел к ней вплотную и показал записку с проставленной на ней суммой в 20 тысяч евро. «То вы можете переехать сюда уже сегодня вечером». «Небольшое условие», — вдруг очнулась от своих раздумий Надя. «Александр, составьте, пожалуйста, уже сегодня предварительный договор, в котором укажите абсолютно все, что находится в квартире помимо стен, чтобы не получилось так, что я приеду сегодня вечером сюда с вещами, а мебели и этих прекрасных занавесок, или вас, здесь не будет. Ведь квартира продается полностью укомплектованная, или же хозяева пожелают что-то забрать». «Все, что вы сейчас видите, входит в стоимость квартиры», — улыбнулась ей Елена, мысленно подсчитывая свой процент от сделки. «Вот и славно. Встречаемся через 2 часа здесь же. Я привезу деньги». Она снова улыбалась, словно улыбка намертво приклеилась к ее губам. Должно быть, так же вот истерически улыбался ей постоянный Григорий. Вспомнила, как однажды мамина соседка покупала дачу, заплатила деньги, а когда приехала, то обнаружила, что бывшие хозяева вывезли из нее все, что только можно было. Мебель, инструменты, водный насос из колодца, даже ванну и раковину. Вот тогда она стала невольным свидетелем разговора взрослых о том, как следует оформлять договор, чтобы тебя не обманули. Надю не покидало чувство, будто она несется куда-то в пропасть, летит и уже не может остановиться. Словно ею руководит кто-то. Но кто? Возможно, ею двигал инстинкт самосохранения. Она с легкостью позволила своей фамилии засветиться в гостинице, а теперь вот при покупке квартиры. Это было сделано почти бессознательно, хотя здравый смысл в ее поступках все же был. По-видимому, она все же хотела, чтобы ее нашли. Если ее вычислит полиция, то она успеет подготовиться к допросу. Все-таки на момент убийства горничной у нее имеется алиби. Ее не было в номере, когда ее убивали. Она была в Эльдорадо и покупала ноутбук. Да и свидетель имеется, таксист. Если ее начнут расспрашивать про деньги, она скажет... Что сказать-то? Что похитила эти деньги у парня, с которым познакомилась на поминках матери? Или придумать другую историю? Нет-нет. Полиция, даже если и ищет ее, то вряд ли найдет быстро. Откуда им знать, что она в Питере? А вот Григорий знает про Питер. Во всяком случае, сможет догадаться. И когда доберется сюда, дай бог, чтобы его не арестовали, то найдет ее здесь. Для начала попытается искать ее по гостиницам и вычислит. Вряд ли он, конечно, предположит, что она купила квартиру, но подсказать-то ему она сможет. Оставит записку на ресепшене отеля «Невский форум». Да-да, именно так она и поступит. И если им судьба еще раз встретится, то так оно и будет. Если же он в течение недели не разыщет ее, то она сама начнет действовать. Обратится за помощью к частному детективу и попросит его выяснить все, что только можно, о расследовании убийства в красноуфимской гостинице. И если окажется, что Григория арестовали, она сама отправится туда уже с адвокатом, чтобы вызволить его. Вот такой смелый план. Нет-нет, она не оставит его. Но всем этим она займется чуть позже. А сейчас надо перебираться в квартиру. Надя приготовила деньги для задатка и отправилась на Каменный остров.